Параграф 68. Религия римлян. Многобожие. Первобытные представления о природе приводили римлян к вере в богов. Почти каждый предмет и явление имели свое божество. Существовали боги ручья, леса, дороги, очага и так далее. Зерно, брошенное в землю, имело своего особого бога. Растущим колосом ведало другое божество, цветущим колосом – третье, созревшим – четвертое. Жизнью ребенка управляли 43 бога. Был бог первого крика новорожденного, бог колыбели, бог девятого дня ребенка и так далее. Каждая семья почитала души своих предков-покровителей. Эти добрые семейные духи назывались ларами. Их изображения стояли у домашнего очага в особом шкафчике. Когда семья обедала, перед изображениями ларов также ставили пищу на маленьких блюдцах. В дни семейных праздников лары украшались цветами. К числу домашних божеств относились и пенаты, боги кладовой и семейного очага. Уже довольно рано у римлян появились и общие божества. Например, Янус – бог дверей, ворот и начала всякого дела. Веста – богиня очага и другое. Высшими богами в Древнем Риме считались Юпитер, Юнона, Марс и Квирин. Юпитер был главным божеством. Он давал земле плодородие, посылал на землю свет, дождь, молнию и гром. Марс и Квирин были богами войны. Юнона, супруга Юпитера, являлась покровительницей браков и семейной жизни. Религиозные обряды. В жизни римлян огромную роль играли религиозные обряды. Надо было точно знать, к какому божеству обратиться в том или другом случае, какие слова при этом произнести, какие дать обеты или какие принести жертвы. Римляне считали, что малейшая ошибка испортит все дело. Это не мешало им, однако, при случае обманывать своих богов. Если, например, давали обещание принести в жертву богу 30 голов, подразумевалось скота, то можно было эти головы заменить маковыми головками. Жрецы. Влияние греческой религии. При таком характере римской религии большую роль играли жрецы. Они объединялись в различные коллегии, союзы. Самыми важными были понтифики, толкователи судебных законов и обычаев. Понтифики также определяли, какие дни являются благоприятными для совершения общественных дел, а какие – неблагоприятными. В их ведении находился календарь, который в Риме первоначально был очень сложным и запутанным. Другие жрецы занимались тем, что якобы угадывали волю богов. Одни делали это по полету птиц, другие – по внутренностям жертвенных животных. Большим уважением пользовались весталки, жрицы богини Весты. Они должны были поддерживать неугасимый огонь на алтаре Весты и давали обет в течение 30 лет оставаться незамужними. Если какая-либо из весталок нарушала этот обет, ее закапывали живой в землю. С 4 века до нашей эры римляне вступают в тесные сношения с греками, Кампанией и Южной Италией. Начинается сильное влияние на римскую религию, более развитой греческой. Первоначально римляне не представляли себе богов в виде человекоподобных существ. Так, например, Марс изображался в виде копья, Юпитер — в виде каменной стрелы. Впоследствии под греческим влиянием появились первые человекоподобные образы богов. Поэтому мифологию свою, то есть рассказы о богах, римляне сложили по греческим образцам. Постепенно в Риме появляются греческие мифы и легенды, например, о Геркулесе, Геракле и других богах и героях. Богов по греческому обычаю начинают представлять в виде людей, делать их изображения. В римской религии появляются новые греческие божества, например, бог Аполлон. Другие римские боги начинают отождествляться со сходными греческими. Главный римский бог Юпитер отождествляется с Зевсом, Юнона с Герой, Минерва с Афиной и так далее. Римляне, как и греки, еще не умели научно объяснять явления природы и жизни людей. Им казалось, что все зависит от воли богов.